Глава 52. Дивар. Я подозревала, что наши миры разные, но чтобы настолько... Дома до небес, летающие машины, металлические ящики вокруг. От природы здесь осталось не так много, всюду стекло, битум и, как сказала Женя, асфальт. Да, ходить удобно, но это так непривычно. А как люди одеваются, кто ходит по городу в халатах, а кто-то в черном настолько коротком, что, кажется, человек просто забыл одеться. И да, Евгения была права. Девушки их мира кардинально отличаются от наших. Они не скромные и тихие, а очень буйные, громкие. Я уж молчу про вызывающую одежду. Есть девушки, одетые прилично, но и они глаз не опускают. Сразу видно, что тебе готовы бросить вызов. Но больше всего меня поразило, как эти особы, не стесняясь, с жаром смотрят на тебя. Будь у них магия, мне кажется, на мне бы одежду уже раз 20 спалили. Хорошо, что рядом шла Женя. Она взяла меня под руку и была словно щитом от всех этих опасных особ, которые, как ни странно, видя мою спутницу, отступали. Видно, нормы приличия в этом мире все же имелись. Несмотря на порой диковатое поведение, как у мужчин, так и у женщин, мир был поразительный, чистый, комфортный, прогрессивный. Понимая все это, я с грустью смотрел на свою девушку, чувствуя, что перебраться в мой мир она не захочет. Но я не опускал руки, пытался найти аргументы, которые бы убедили Евгению попробовать остаться у нас. Да, возможно, в Фарионе не так чисто и комфортно, но у него есть плюсы. Я заметил, что Жене понравилась природа и то, что людей не так много, а здесь их в сотни раз больше. В жизни такой толпы не видел. Я могу дать ей большой комфортный дом, а это куда лучше ее нескольких маленьких комнат. Как там вообще можно нормально жить? Также меня порадовало, что Жене понравилась мода моего мира. Но пока мы гуляли, я подметила несколько моментов и решила сделать особый заказ для своей пары в нашем мире, чтобы ей было максимально комфортно. Не шорты с майками, но и не корсеты. Но самой главной причиной, по которой Евгения могла остаться тут, был ее друг. По крайней мере, я так думал сначала, но стоило мне его увидеть, как я поняла, что мой соперник не такой уж и соперник. Во-первых, он явно был намного старше девушки, и я не увидел в глазах Евгения особого блеска и счастья, когда пришел Дима. Она встретила его как друга, не как вторую половинку. Поцелуй мне не понравился, но я понял, что это было сделано мне назло. Мужчина просто показал, чья это девушка, да и Женя потом увернулась, значит, ей не понравилось. От меня она так никогда не отстранялась, мы, наоборот, теряли голову. Во-вторых, это был плюс для меня, Дима не понимал, что Евгения не даст собой командовать. И в-третьих, в нем было зло. Не тьма, как во мне, а именно зло. Я как маг прекрасно это видел. Когда на руках человека кровь, она оставляет отпечаток, а у этого странного мужчины отпечатков было немало. Не пара он моей светлой девочке, хоть и бедовой. Пообедали мы в очень уютном ресторане, и я увидел еще одно отличие наших миров. Это было общественное место и не сильно крутое заведение, как пояснила девушка. Но сервировка, как и сами блюда, оказалась достойной. Словно я не в таверну пришел, а на светский вечер. Официанты нам попались опрятные, услужливые, приносили заказы быстро, и в целом все выглядело очень красиво. А как это было вкусно, даже описать сложно. Еще мне понравилось меню, где все блюда представлялись картинками, а также присутствовали описания продуктов, входивших в их состав. «Если ты поел, пойдем еще прогуляемся по магазинам». Глаза Евгении довольно блеснули, и я не смог ей отказать. «Я думал, ты больше не хочешь мне ничего покупать, хотя спасибо и за это». Я посмотрела на многочисленные пакеты. Что поделать, вещи мне действительно понравились, к тому же они были очень удобные. «Тебе мы уже накупили всего, теперь моя очередь. А то что я за девушка, если выйду из магазина с пустыми руками?» «Действительно, меры разные, привычки одни». «Хорошо, пошли». Вот зачем я согласился. Подумал об этом, входя в небольшой магазин, полный нижнего белья, и, о боги, неужели девушки это носят? Да тут одни веревочки и бантики. «Жень, а может, я пока в коридоре посижу? Зачем я тебе здесь?» Спрашиваю и замираю, смотря как девушка прикладывает к себе нечто очень красивое и полупрозрачное. «Нет уж, тебя там за минуты сцапают и уведут. Где мне тебя потом искать? Да и вообще, мне нужно твое мужское мнение». «Я уверен, тебе все подойдет», — говорю я, оттягиваю воротник футболки, да и вообще здесь стало жарковато. «Нет, ты мне друг или нет? Я ведь смотрела, как ты переодевался, вот и ты посмотри». Тут же слышу смешки и, обернувшись, вижу продавщицу, которую явно забавляет наша пара. «Хорошо, я не уйду в коридор, а останусь здесь и просто подожду, пока ты...» «Зачем так много?» «Это еще мало. Девушка, помогите мне с размером. Хочу вот этот черный комплект и вон тот, красный. И вот этот бодик тоже хочу. А я хочу провалиться в преисподнюю». «Конечно, проходите в примерочную, я сейчас все принесу». Женя довольная ушла, а я, выдохнув, сел на белый диван. «Поразительно, тут они даже в магазинах есть, а у нас в мире только лавочки. Пожалуй, есть что взять на заметку». Пока я думал, как бы соблазнить девушку и отговорить ее от свидания с Дмитрием, прозвучал голос Евгении. «Дивар, ну ты где? Кто смотреть будет?» Она точно смеется надо мной. «Как я, приличный мужчина, могу смотреть на девушку в этом? Только после свадьбы?» «Я уверен, тебе очень идет». «Это ты так намекнул, что ко мне не придешь?» «Женя, я же приличный». «Зато я нет. Ладно, жди». Чего ждать, я понял, через несколько секунд, когда эта ненормальная вышла в белье прямо ко мне, да еще и на своих высоких каблуках. «Ну как, не сильно вычурно?» И крутится в черных кружевах. Мужское нутро тут же проснулось, а вместе с ним сумасшедшее желание. Вот что она творит со мной. Черные ниточки с трудом прикрывали округлую попку, а грудь была так аппетитна. Я сразу понял, почему она не любит корсеты. «Тебе очень идет», — простонал я, увидев ее выпирающие соски. «И как тут взгляд оторвать?» «Это хорошо, пойду еще примерю». И почему-то это прозвучало как гвоздь в крышку моего гроба терпения и спокойствия. 3 минуты, и Женя вышла в атласном красном белье, и, кажется, ткани там было еще меньше. Зато имелись соблазнительные завязочки на бедрах. Даже руки зачесались развязать их. «Ну как? Тебе не кажется, что я в нем толстая?» «Вот честно, ты сейчас шутишь?» — прорычал, не сводя взгляда с длинных ног. «Конечно. Может, лучше розовое примерить? Девушка, у вас есть другой цвет?» «Разумеется». Эта странная пытка длилась больше часа. Девушка примерила более 20 нарядов, если о них вообще можно было так сказать. Единственный экземпляр, который я сразу одобрил, назывался «Боди». Не знаю, что это значит, но девушка хоть относительно выглядела в нем одетой, хотя желание разорвать это чудо было еще больше. Как я усидел, не знаю, но даже потом, закрывая глаза, я видел Женю в том или ином белье и понимал, что хочу каждый комплект снять с нее сам. «Дивар, я готова. Идем дальше». Девушка подошла ко мне с многочисленными пакетами, и я понял, что взяла она немало. «Это хорошо. Как поженимся, попрошу ее еще раз все примерить». «Опять?» «Снова. Мне нужно несколько шорт, топиков и туфель. Видел ведь, какая жара на улице?» Если бы она знала, как во мне бурлила кровь. Молча поднимаюсь и поправляю узкие брюки под насмешливым взглядом Евгении. Видит, какой эффект на меня оказывает, и еще смеется. «Ничего, я тоже умею быстро адаптироваться». Подхожу к ней и, обняв за талию, вывожу из магазина. «А ты быстро учишься!» — хвалит и хитро улыбается. «Я умный». «Пошли уже, умник. Нам нужно успеть до вечера, еще придется к Свете заглянуть и забрать несколько вещей. Прихвачу все, что посчитаю важным, а там, глядишь, она сама в следующий раз перенесется». Говорить о том, что ее подруга больше не вернется в этот мир, не стал. Кронер молодец, сделал свое дело, но, думаю, ему сейчас тоже не сладко, учитывая характер девушек этого мира. Даже хорошо, что я здесь и не вижу всего тамошнего безобразия. Хотя у меня самого здесь хватает испытаний, особенно на стойкость. Мы заходим в магазин одежды, где Женя начинает мерить что-то очень напоминающее ее трусики, только чуть менее откровенное. «Ты ведь сказала, что уже купила белье». «Дивар, а ты чего тут стоишь?» — спрашивает она удивленно, когда выходит и сталкивается со мной. Делаю шаг к ней и, обняв за талию, прижимаю к стенке, после чего целую. И пока девушка пребывает в недоумении, вырываю этот клочок ткани и выкидываю куда подальше. Чего я не ожидал, так это того, что Женя сама обнимет меня. И теперь мне стало не до покупок. Я хотел эту девушку как никогда.